Так не смоделирует. Это живой голос. Ну, зачем компьютер станет делать вдох между словами? Сперва якорное, потом такое короткое дыхание, и тогда уж поле. А что это за слова? Ну, название станции. Я же объясняю. Постой, мальчик. Диспетчер нагнулся к нему так быстро, что ежики, словно защищаясь, скинул коленки, вдавился в кресло. Послушай, малыш, такой станции нет. Как это нет? Якорное поле? Да. Нет. Ты что-то путаешь, наверное. Но я был там только что. Она перед площадью карнавалов. Маленькая такая станция, с окном и кораблем. А наверху поле и якоря. Ежики хотел уклониться, но диспетчер все же дотянулся. Большой холодной ладонью потрогал ему лоб. «Вы что, думаете, я больной?» Диспетчер вздохнул. «Думаю, зачем ты морочишь мне голову?» «Вы сами морочите мне голову!» Ежики крикнул это с дерзостью отчаяния. Вскочил. Диспетчер смотрел внимательно и печально. Ежики обмяк, прошептал. «Можно же убедиться, тут ехать 3 минуты. Сразу за площадью карнавалов. Ой, нет, надо сперва назад, до солнечных часов, а потом обратно». «Почему?» — спросил диспетчер строго и чуть насмешливо. «Ну, там же, на якорном поле, только один путь, линия Б. Там маленькая станция, даже поезд весь не влазит». Под взглядом диспетчера ежики совсем сник, но тут же сердито вскинулся. «Вы сами должны знать, вы главный!» «Угу», — неопределенно отозвался тот. «Посиди минутку, я кое-что выясню». И вышел. «Зачем он скрывает? Военная тайна? Но в нынешнее время уже не бывает военных тайн. Никакой компьютер так не сделает мамин голос». Но надежда становилась все меньше, а тоска была большая. И пусто было, тяжело и тихо. Лишь еле слышно гудели за могучими стенами поезда. Диспетчер вошел. Ежики опять сказал ему сквозь подобравшиеся слезы. «Можем же поехать и проверить». «Да зачем же ездить-то? Смотри». Во всю стену диспетчерского пункта засветилась схема путей. Желтая паутина, внутреннее, среднее и большое кольцо, ломаные линии частых радиусов. И в этой паутине, как разноцветные мухи, бьются огоньки станций с красными буквами названий. «Иди сюда». Ежики через силу подошел. «Смотри, вот площадь карнавалов, вот солнечные часы. Где здесь якорное поле?» «Не было поля». «А может, в другом месте?» — сказал диспетчер. «Пожалуйста, набери название сам». Светящиеся клавиши пульта плохо были видны сквозь мокрые липкие ресницы. Ежики проморгался, без всякой надежды набрал по буквам «Якорное поле». Пискнуло в динамике, зажглось на экране. «Извините, такой станции нет». «Но она же совсем новая», — прошептал ежики. «Надеюсь, ты не думаешь, что новую станцию могут не подключить к сигнальной сети?» Именно так он и думал, но ничего не сказал. Светящаяся схема путей нависала над ним и словно придвигалась, будто хотела опутать клейкой паутиной. Она была лживая, эта схема. Ежики так и хотел крикнуть. Но горло распухло от подступивших слез. Он закашлялся. Поплыло в глазах. Ежики шагнул назад. Опять сел. Уперся лбом в ладони, локтями в колени. Жалким клочком мотнулся у плеча полуоторванный рукав. «Ведь именно там, на станции, он порвал майку. На лестнице. Значит, лестница есть. Станция есть. Он поедет сейчас туда опять, увидит, докажет себе и другим». Он хотел это яростно бросить диспетчеру, вскинул на него мокрые глаза. Но диспетчер смотрел мимо ежики, на дверь. Сказал торопливо. «Да-да, прошу вас». Ежики сел пружинисто и прямо. В дверях стоял Кантор. Thank you. Оказалось, что на улице уже лиловый вечер, такой же липкий и душный, как день. Но под прозрачный колпак автомобиля тут же накачало свежего воздуха, даже с запахом сосны. Кантор сказал в микрофонный раструб автоводителя. «Сектор Z, четвертая линия. На тройном желтом два отрезка налево». Он всегда точен и спокоен. Кантор. «Поехали». За прозрачным пластиком исказилась, уплыла назад светящаяся башня Трамонтаны. По мягким изгибам стекла побежали отблески рекламы. Ёжики вдавился в пухлые подушки заднего сиденья. Кантор сидел впереди. Видны были крупные покатые плечи, лысина, маленькие круглые уши и край очков. На тонкой никелевой оправе загорались искорки. Зачем он носит очки с оптическими стеклами? Такую дикую старомодность. Хочет показать, что весь в заботах, и нет у него времени на возню с контактными линзами или на операцию с гибким хрусталиком. И лысина. Не больше недели надо, чтобы в парикмахерской вырастили человеку шевелюру любой пышности, а он